волосы, не приходил ей на помощь и не защищал от страшных ночных видений. Его точно не существовало. Он лежал справа от нее и ровно дышал. Вот так же спокойно и ровно мог дышать не Лео, а любой другой мужчина. И только его ровное дыхание время от времени напоминало Карле, что она все-таки не одна. Внезапно ей отчаянно захотелось, чтобы Лео проснулся и приласкал ее. «Почему он спит?» — подумала она. «Почему не заботится обо мне?» Это летаргическое дыхание начало ее пугать. Карле казалось, что дышит не Лео, а другой, незнакомый и, может быть, даже враждебный ей человек. В этом равномерном дыхании было столько безразличия к обступившим ее призракам, что она не знала, испугаться ли ей или возмутиться. Она постаралась вообще забыть о нем и стала напряженно прислушиваться к немногим доносившимся до нее звукам, поскрипыванию мебели, ночным шорохам. Широко раскрытыми глазами уставилась во тьму, чтобы различить какой-нибудь предмет и потом сосредоточить на нем все свое внимание. Но и это не помогало. Ровное, почти нечеловеческое дыхание Лео подавляло все остальные звуки. Как было бы хорошо, если бы он проснулся сейчас и сказал, что любит меня, с тоской подумала она. И уже растроганно представила себе, как это произойдет. Он привлечет ее к себе и, прижавшись щекой к ее щеке, станет шептать ей на ухо ласковые слова. При одной мысли об этом она испытывала волнение и нежность. Вдруг она похолодела от ужаса. Ей показалось, что дверь в ванной, там, в глубине спальни, чуть приоткрылась. И то ли от того, что стекла слегка поблескивали, то ли от того, что жалюзи на окнах ванной не были опущены, и со двора проникал свет, но только в комнате стало светлее. Вот дверь и в самом деле тихонько отворилась, точно кто-то осторожно толкнул ее, желая проникнуть в спальню. От ужаса у нее перехватило дыхание. Сердце бешено забилось, она вся напряглась и застыла, неотрывно глядя на дверь. В голове мелькнула нелепая мысль, которую она сразу же отогнала. «Это мама? Она пришла, чтобы меня уличить?» Вдруг дверь слабо скрипнула, и тут Карла не выдержала. Зажмурившись, она издала отчаянный пронзительный крик. Какая-то возня, яркий луч света, и сразу же после этого спальня предстала Карле во всем своем ночном покое. Лео вскочил и сел на постели, потирая сонные глаза. «Что случилось?» «Дверь!» — пробормотала Карла, бледная, тяжело дыша. «Дверь в ванную!» Лео, не говоря ни слова, слез с кровати, открыл дверь и исчез в ванной, затем появился снова. «Я ничего такого не увидел», — сказал он. «Должно быть, это ветер. Я не закрыл окно в ванной». Он подошел к кровати, приподнял одеяло, устроился поудобнее на прежнем месте. «Ничего не бойся и спи», — сказал он. «Приятного сна!» И потушил свет. Все это Лео проделал так быстро, свет горел так недолго, и она так растерялась, что у нее не осталось времени ни поговорить с ним, ни хотя бы обнять его, нежно посмотреть на него, выразить взглядом всю жажду ласки и утешения. И теперь, в наступившей вновь темноте, она расплакалась. Слезы быстро стекали по щекам, в них вливалась вся горечь, накопившаяся за ночь у нее в сердце. «Если б он меня любил, он бы меня приласкал, утешил», — повторяла она про себя. Он даже внимания не обратил, потушил свет и повернулся ко мне спиной. Полное одиночество в будущем, о котором она прежде не задумывалась, теперь казалось ей неизбежным. Она прикрыла глаза рукой, и с гримасой невыразимой боли она это почувствовала, потому как сжалось лицо, подумала: «Он меня не любит, никто меня не любит». Пальцами дернула себя за прядь волос. «Он меня не любит», — повторила она. Щеки ее стали мокрыми от слез. Наконец, назревшая за ночь усталость одолела ее, и вся в слезах она уснула. Когда она проснулась, уже было утро. Она поняла это по тонким лучам, проникавшим сквозь жалюзи в комнату, где стало немного светлее. Она проснулась легко и сразу поняла, где находится, и не удивилась, что на ней полосатая пижама, которую она вчера вечером не хотела надевать. Правда, она не могла вспомнить точно, когда ее натянула. Она приподнялась, прислонилась к стене И едва ее сонные глаза привыкли к пыльной полутьме комнаты, как обнаружили там, на подушке, темное размытое пятно, голову Лео. Сон рассеял все ночные страхи, она словно бы давно привыкла просыпаться.